241. Всякое жаление сжимает сердце, но жаление других расширяет после сердца новым светом, тогда как само жаление оставляет сердце, как сморщенное манго. То же и о восторге, и о деянии милостыни. Пора провести границу между своей корыстием и вселенским благом. Полезно в школах задавать содержание целых историй с вопросами, как поступили бы ученики на месте героев. Нужно не вкладывать в учеников определенные ответы, наоборот, открыть поле всяких соображений, так учащиеся вступят на первое испытание. Потому нужно с первых лет приучать к свободному выбору последствий. Конечно, рука незримая учителя всегда предупредит о падении. Конечно, для этого нужно существование хотя бы тоненькой нити иерархии. 242. Говоря о качествах любви, отметим любовь задерживающую и любовь устремляющую. По существу первая любовь земная и вторая небесная. Но какое множество созиданий разрушено первой, и такое же множество окрылено второй. Первая знает все ограничения пространства и сознания, но вторая не нуждается в мерах земных. Она не затруднена расстояниями и суждениями смерти. Первая знает мир как планету, вторая же даже не затруднится перед уничтожением планеты, ибо перед нею все миры. Истинно, вторая любовь идет как по физическому миру, так и по тонкому и по огненному. Она зажигает сердца для радости высшей и тем нерушима. Так расширим сердце не для земли, но для беспредельности. 243. Примем любовь как двигатель расширения сознания. Сердце не будет пламенеть без любви, не будет нерушимо и не будет самоотверженно. Так принесем признательность каждому вместилищу любви. Она на границе нового мира, там, где упразднены ненависть и нетерпимость. Путь любви есть напряжение энергии космической. Так люди найдут свое место в космосе. Не сухие листья, но лотосы пламенные. Они будут уподоблены высшему миру. 244. Где же граница своей корысти? Сердце знает эти границы, но рассудок не может расчленить лепестки огненного лотоса. Когда поручен вход стражу, когда дан ему щит, и когда он примет в свой щит все стрелы за учителя, это будет тоже свое действие, но оно будет противоположно корысти. Сердце отлично знает эти прекрасные свои действия, когда каждая вражеская стрела вырастает в новый лист пламенного лотоса. Эти свои действия никем не принужденные, никем не приказанные, никем не опровергнутые, но всеми злыми осужденные будут от истинными лучами подвига. Именно осуждение, явленное злобою, может служить одним из верных мерил. Нужно заметить, как тьма не осуждает настоящее свое корысти, и это тоже верное мерило. Не следует знать лишь мерило кверху, нужно знать мерило книзу, только тогда можно оценить щит подвига. 245. Относительность и несовершенство будут отличительными явлениями каждой жизни, но они именно открывают дверь в будущее. Люди, которые, являя препятствие себе в том, что они несовершенны, тем самым показывают свою законченность, иначе говоря, свою негодность. Законченность невозможна в процессе движения. Только совершенствование среди огненных вихрей утверждает истинный путь. К тому же совершенствованию ведут разного рода земные мученичества, подвиги и героические деяния, ибо при этих напряжениях создается наибольший огонь сердца. Конечно, не следует понимать мученичество лишь физически. Главное происходит всегда в духе. Сердце может биться почти обычно, но духовное напряжение будет необычайно. Так необходимо установить значение подвига в духе. Костры уже редки,